Тихвинской Пресвятой Богородицы, что в Малых Лужниках. Эта небольшая церковь находится за Новодевичьим монастырем, близ Москвы-реки, окруженная со всех сторон огородами, а в былое старое время – лугами, почему и названа в Малых Лужниках, в отличие от Больших Лужников за Москвой-рекой. Церковь построена в 1757 году и не имеет ничего замечательного, кроме местно чтимой иконы Тихвинской Божией Матери. Предел святого Иоанна Златоуста.